Я продолжал свой рассказ. Но всем казалось, что, очевидно, ничего нового я им уже больше не скажу. Никто и не мог, и не хотел соблюдать ту тишину, которая перед тем только что тут стояла. Всем хотелось скорее разойтись. Все чувствовали себя утомленными от всего, что они слышали. Я посмотрел на старика Кропоткина. Он, как судья, ни одним жестом, ни одним словом не выказал мне сочувствия. Но я чувствовал, что он весь на моей стороне. Среди моих обвинителей было сильное смущение. Как-то неестественно вышло восклицание у Натансона: «Ваш рассказ подсказал Лопухину имя Азефа». Лопухин — бывший директор департамента полиции. Он воспользовался вашим рассказом и подтвердил старую клевету на Азефа. Суд заседал почти весь октябрь месяц. Заседания происходили почти ежедневно и иногда даже не один раз в день. Судьи допрашивали и меня, и других свидетелей по всем самым интимным вопросам. Никто не отказывался отвечать ни на какие вопросы. Все чувствовали, что решается не личный мой вопрос. И даже не вопрос об Азефе, а что-то гораздо более важное. Эсеры в самых радужных красках продолжали рисовать роль Азефа как революционера и ни на одну минуту не допускали мысли, что я прав. Кроме Чернова о деятельности Азефа как террориста, много говорил Савенков. То, что на суде он говорил об Азефе, он сформулировал сейчас же после суда, когда маска с предателя была сорвана, но именно таким языком он о нем говорил и на суде. Вот несколько отрывков из заявления Савенкова. Азеф состоит членом партии с самого ее основания. Он знал о покушении на харьковского губернатора князя Оболенского, 1902 год, и принимал участие в приготовлениях к убийству уфимского губернатора Богдановича, 1903 год. Он руководил с осени 1903 года боевой организацией и в разной степени участвовал в последующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве великого князя Сергея Александровича, в покушении на великого князя Владимира Александровича, в покушении на петербургского генерал-губернатора генерала Трепова, в покушении на киевского генерал-губернатора Клейгельса, в покушении на нижегородского губернатора генерала-барона Унтерберга, в покушении на московского генерал-губернатора адмирала Дубасова, в покушении на министра внутренних дел Дурново, в покушении на офицеров Семеновского полка, генерала Мина и полковника Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Гапона, в покушении на командира Черноморского флота адмирала Чухнина, в покушении на премьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя. Кроме того, он заранее знал об убийстве Татарова, об убийстве генерала Сахарова в Саратове, об убийстве петербургского градоначальника генерала фон дер Лауница, об убийстве главного военного прокурора генерала Павлова.